Глава 29. «Девушка, вам плохо?» — услышала я и, открыв глаза, увидела дедулю, который склонился надо мной. Осмотревшись, я поняла, что нахожусь в парке, в котором бегала по утрам. «Нет, мне хорошо», — ответила я, поднимаясь. Дед презрительно скривился и, бурча о том, что молодежь совсем стыд потеряла, напиваются уже с утра, пошел прочь. Узнаю свой мир. Я встала и осмотрела себя. На мне осталось платье, да и все украшения были на месте. Не спеша я пошла домой. Так как ключи остались в другом мире, я позвонила в дверь. «Ася, ты чего трезвонишь?» — возмущенно пробурчал брат, открывая. Увидев его такое родное лицо, я бросилась к нему в объятия и неожиданно расплакалась. «Сестренка, что случилось?» — перепугался он, крепко меня обнимая. Я чуть успокоилась и выложила ему историю про другой мир, богиню Весту, драконов и русалок. Слушая мой сбивчивый рассказ, он сначала проверил мои зрачки на предмет приема наркотиков, затем потрогал мой лоб, нет ли у меня жара. Немного убедительности моим словам добавило то, что я все же похудела, да и волосы отросли. Кольца на руках тоже сыграли свою роль. Сразу было видно, что это не ширпотреб, и в обычном ювелирном магазине такого не купишь. От объема информации у него пухла голова. «И что теперь?» — спросил он. «Да ничего», — грустно вздохнула я, и мы пошли пить кофе. Жизнь потихоньку входила в свою колею. Разберется со своей личной жизнью. Кстати, вернувшись домой, я так и не сняла амулет Коула. Вдруг для хранителя это не преграда, и он сможет проникнуть в мой сон. Да и с кольцами я расставаться не спешила. Они напоминали мне, что все случившееся не было сном. Однажды я, как и всегда, сидела дома с книгой, когда рядом со мной на диване возникла Веста. Я радостно закричала и бросилась ее обнимать. «Ты откуда здесь?» «Ася, ну я все же богиня!» С улыбкой повела она плечиком. «Слушай, я так больше не могу». «Что случилось?» «Риан уже больше недели пьет. Лучшего места для этого, чем мой алтарь, он не нашел». Беспрестанно зал обо всем случившемся, а Мурана подтвердила его слова. «Кстати, они теперь вместе», — сказала Веста. «Что ж, я была рада. Хоть кто-то счастлив». «Керриган на тебя обижается, что ты исчезла и даже с ним не попрощалась. Танк места себе не находит, говоря, что его место с принцессой, а иначе ему нечего делать во дворце. Оборотни воют ночами, и угомонить их невозможно. Никакие приказы не действуют. Все во дворце ходят злые и невыспавшиеся». «Веста, откуда ты все знаешь?» — изумилась я. «Так Дариан рассказывает. Вот только о нем я ничего слышать не хотела». «Веста, а как ты смогла меня перенести, если полнолуние уже прошло?» — спросила я. «Да оно не обязательно», — призналась она. «Нет». «Так, это что же здесь намечается?» — задалась я вопросом. Разница в возрасте между ними меня не смущала. Уж кто бы говорил. Но богиня и мой брат... В моей похмельной голове это как-то не укладывалось. За завтраком брат меня не распекал, только поинтересовался, где мы были и почему я не сообщила, что ухожу. пришлось объяснять, что наша встреча произошла неожиданно, и решение пойти в клуб появилось тоже внезапно. После завтрака Веста засобиралась, и Иван предложил ее подвести. Она отказалась и, бросив на него грустный взгляд, исчезла. Кружка выпала из рук брата и разбилась. «Ася!» Потрясенный, он повернулся ко мне. «Богиня!» — пожала я плечами. «Опять пьет?» «Хуже!» «Рассказывает, какая ты замечательная, умная, добрая, чудесная. Вспоминает все твои выходки и постоянно говорит, как он тебя любит». Отчиталась она. «Ты пойми, я с ним полностью согласна, но слушать это постоянно сил моих нет». «Что же он о Марисе ничего не говорит?» Фыркнула я, делая вид, что мне это безразлично. «Да ее уже давно домой отправили», — отмахнулась Веста. «Ася, можно я у тебя поживу?» «Можно, конечно», — обрадовалась я. «Только тебя там не потеряют?» «С твоим Дарианом нет мне покоя. Да я с ума скоро сойду». «Пошли, я тебя чаем отпаивать буду». В качестве компенсации за моральный ущерб я сводила Весту в аквапарк. Вернулись мы оттуда довольные, веселые и счастливые. Вечером брата ждал сюрприз. Я сказала, что Веста у нас погостит, и он не имел ничего против. Даже в честь ее появления пригласил нас в ресторан. Так и повелось. Днем Веста развлекалась со мной, а вечером пропадала в обществе Ивана. Как-то утром я поздно встала и услышала на кухне их разговор. «Да ей стоит только попросить!» — горячо сказала Веста. Брат ей что-то ответил, но я расслышала только слово «плачет». «С чего ты взял? Мне кажется, она счастлива и не хочет ничего менять». «Даже я могу ошибаться». «О чем вы?» С подозрением спросила я, заходя на кухню. Они уставились на меня, как инквизиторы. «И нечего так смотреть. И ничего я не плакала. Ну, было пару раз в подушку. Так кто же на моем месте сдержался бы? Ну, больше, чем пару раз. Но я же не знала, что он все слышит». «Не надо лезть в мою жизнь», — зарычала я и вылетела из кухни. Не найдя себе места в доме, я отправилась на пробежку. Я бежала по парку, пыхтя, как паровоз. Вот зачем он меня тревожит? Чего этим добивается? Увидев, как Мариса целует Риана, мне словно нож в сердце вонзили. А когда он обнял ее за плечи, то еще и повернули. «Не хочу так сильно любить! Не хочу страдать!» — повторяла я как мантру, продолжая бежать по аллеям парка. Поэтому я и решила вернуться в свой мир, забыть и продолжить жить, как прежде. Вот только как прежде уже не получалось. Верно им обоим. Веста задержалась, ей у нас нравилось. Она вела себя как обычная девчонка, и временами я даже забывала, сколько ей на самом деле лет. Мы даже втроем ходили на семейный ужин к родителям, и было забавно наблюдать, как она волнуется. «Веста, никто тебя не съест», — убеждала я ее. «У меня мировая мама». Ничего. Зато после знакомства продолжили легко и непринужденно общаться. Кстати, брат представил Весту как свою девушку. Теперь понятно, почему ее так трясло. Даже богине ничто человеческое не чуждо. «Ася, ко мне впервые относятся как к девушке», призналась однажды она. «Не боятся, не ищут выгоды, а искренне мною восхищаются. Я же только с тобой да с Иваном могу свободно себя вести. Веста, только не разбей ему сердце, попросила я. Он хоть и гад редкостный, но я его очень люблю. И вижу, какими глазами он на тебя смотрит. Берегите друг друга, добавила я и внезапно расплакалась. Меня по-прежнему интересовал вопрос перемещения между мирами. И однажды я поинтересовалась. Веста, вот я не пойму, если ты можешь перенести в любой момент, то почему у предка Ульриха девушку только через месяц забрала? Ты не представляешь, какими словами он ругался, когда я ее перенесла, призналась она. Я понимаю, что блондинка и все такое, но не надо насчет моих умственных способностей всякие предположения делать. Я же не только богиня, но еще и девушка. А он такое нес. Ясно. Вот я и дала ему месяц, чтобы он понял, кто из нас двоих был прав. Но он же вроде лет через 5 смог ее вернуть. Веста бросила на меня насмешливый взгляд. А кто тем магам решение подсказал? Даже после того, как он тебе храм разрушил, поразилась я. Богиня кивнула. Никогда не сомневалась, что Веста добрая. Однажды за завтраком Веста напряглась и со словами «что-то происходит с храмом» исчезла. Надо было видеть лицо брательника, когда он вернулся вечером и не застал Весту. Да. И ведь не позвонишь туда, не свяжешься никак. А вдруг она больше никогда не вернется? От таких мыслей внутри все похолодело. Посмотрев на брата, я поняла, что не одинока в своих переживаниях.